В моем кармане грязь, я везу тебе ее, мразь. В моем кармане порошок, признайся, ты зависим от этого, петушок. Ты ебаный лошок, на системе скидывай лавей. Ты в теме, кидай на карту пару монет. Я привезу тебе охуенный мент. Если ты мент, иди нахуй, пидор, расточи свой клитор. Ну а если ты охуевшая, блядь, обойдемся без монет, за этим клуб паркет. Сделаешь глубокий минет на пару вместе по фэрим, слепим разбег на шею молотора оберег. Да чё ты меня вообще, он не оберег на натуре. Мне от этого тошно. Дела уже в прокуратуре.